Глава 12. Наташа. Сердце пропускает удар и начинает биться, как сумасшедшее. Динар должен был застать меня врасплох этим внезапным вопросом, но я лишь до боли прикусываю нижнюю губу, чтобы не попросить его еще раз сказать вслух имя нашего сына. Асадов даже не представляет, кто такой Тим и кем приходится нам двоим. Но если задаться целью узнать, то сложить один к одному не составит для него особого труда. Вот и пусть наводит справки, проводит параллели, выясняет, но только без моей помощи. «Ты звала этого человека во сне?» Давит он интонации, когда пауза затягивается, я никак не выдаю своих эмоций. «Человека?» Хочется рассмеяться и заплакать одновременно. «Это сокращенное и ласковое прозвище любимого мужчины, которому я хочу позвонить, но не могу вспомнить номер, потому что в голове сейчас очень пусто. Нахожусь я, выдерживая взгляд Асадова. И ведь почти не обманываю. Отвечаю в присущей Динару манере, сдержанно и отстраненно. Догадываюсь, о ком он сейчас подумал. И разубеждать не стану. Я по-прежнему не готова сказать ему о ребенке. Узнать номер Ракитина для меня не составит труда. Не вижу в этом никакой проблемы», — холодно сообщает он. «Буду очень благодарна за помощь, только звонить с твоего номера все равно не буду. И о том, что ты был со мной в больнице всю ночь, Илье тоже не стоит знать. Не хочу причинять боль близким людям и заставлять их испытывать это ужасное чувство. Иной раз лучше оставаться в неведении, чем знать горькую правду». Отец и сын имеют право знать друг о друге, но я не хочу манипулировать ребенком, но и переступить через себя и свои страхи тоже не могу. Я не готова решать вопросы опеки и встреч Динара с сыном. Не готова часто видеться с человеком, которому у меня остались чувства. К тому же Асадов состоит в официальном браке с иностранкой. Вдруг однажды он захочет вывести ребенка из страны? Позволить Катине быть с Тимуром и заниматься его воспитанием? Все же в чем-то я ужасная эгоистка, потому что не хочу ничего из вышеперечисленного. Меня в жар бросает от одной только мысли, что сын окажется в чужой стране, без меня. Я даже не исключаю возможности, что Динар поставит вопрос ребром, когда узнает о своем отцовстве. От него всего можно ожидать. Однажды он уже сделал мне больно, предал мое доверие. Где гарантия, что это не повторится снова? Напряженное молчание прерывает появление Макса. Атмосфера и без того накалена до предела, но его присутствие добавляет лишних градусов. Я надеялась, что они не пересекутся. Макс сильно хмурится, замечая Асадова, замирает в дверном проеме и вскидывает подбородок. Я узнаю этот взгляд и мысленно хочу отмотать время назад, когда не посвящала брата во все свои тайны, которые хранила долгое время. Вспоминаю обещание Макса что-нибудь сломать Динару и очень надеюсь, что до рукоприкладства не дойдет, и они не станут выяснять отношения в стенах больницы и у меня на глазах. Мое сердце может такого не выдержать. «Ха, и ты здесь?» — недовольно хмыкает он. «Я же предупреждал, чтобы ты не приближался к ней. А хотя... это даже хорошо, что мы пересеклись. Другого случая отблагодарить за помощь ведь не будет, правда? Сомневаюсь, что мы еще когда-нибудь встретимся. Выйдем?» — предлагает Максим. «Нет, не выйдем», — с остальными нотками в голосе произносит Динар и сжимает челюсти. «Я сейчас ухожу, а ты останешься с сестрой. Все, что я счёл нужным, сказал тебе по телефону». «Счёл нужным?» Макс закрывает за собой дверь и подходит к Динару. «И даже не смей мне сейчас отвечать!» Цедит брат с ненавистью и с размаха бьет Динара кулаком в лицо. Асадов пропускает удар, а потом еще, но остается стоять на ногах. Зная, как они оба быстро заводятся и какие последствия можно ожидать, я жму на красную кнопку в надежде, что персонал больницы их разнимет. Макс снова замахивается, но Динар блокирует удар и валит брата на пол, усаживаясь на него сверху, приставляет локоть к его горлу и сдерживает безрассудные порывы нанести новые удары. Не бьет в ответ, лишь осаждает ярость Макса, глядя в лицо бывшего друга стеклянными глазами. «У меня плывет перед глазами. Кажется, я близка к тому, чтобы снова оказаться в спасительном забытье. Датчики сердечного ритма пищат на всю палату, но я почти не слышу этих звуков». «Все. Выместил зло, чтобы больше не смел поднимать на меня руку. Никогда! Еще раз замахнешься, и я ее вырву, клянусь. Я тебя из тюрьмы вытащил. Благодаря мне ты из страны улетел и семью вывез. Я на горло собственным принципом наступил, чтобы ты и твоя сестра в дерьме не оказались. Больше никогда не смей поднимать на меня руку!» — чеканит Динар. «Грош цена твоей помощи после всего, что ты сделал с девчонкой!» — хрипит Макс. «Сука, я ведь просил не трогать ее. Ты обещал, что не обидишь, а в итоге как скот с ней! Выкинул из своей жизни, словно она ненужная вещь! Я же ради нее прилетел. Ой, она на связь через раз выходила, все контакты обрубила. Ты в душу ей плюнула, рикошетом всех зацепила. Сам бы остался в стороне, если бы я твою сестру кинул. Какой ты друг после такого? А ты попробуй, как я. Приедь к ней внезапно и без звонка. Спорим, будешь сильно удивлен переменам, которые случились за время, пока ты всех игнорировал. Еще никогда я не видела Динара таким злым. В глубине черных глаз гнев, отчаяние и боль. Он часто и глубоко дышит, Макс хрипит под ним. Они в этот момент похожи на двух зверей, сцепившихся в смертельной хватке. «Прошу, прекратите!» Слабым голосом умоляю я, и он срывается на хриплый шепот. «Прошу. Мне кажется, что я лишусь сейчас чувств». Макс раскидывает руки в стороны, показывая, что больше не будет драться, и Асадов отпускает его. Поднимается с пола и несколько мгновений стоит на месте, слегка пошатываясь. Из носа у него тонкой струйкой течет кровь. Она пачкает белоснежную рубашку, но Динар как будто не замечает этого. Поднимает на меня глаза, и я невольно ловлю себя на мысли, как он на самом деле одинок. Ведь у него никого ближе нас с Максом никогда не было. Почему он так с нами? Почему оттолкнул? Динар нетвердой походкой направляется к двери и выходит из палаты. Брат восстанавливает дыхание и поднимается следом. Приборы, к которым я подключена, на протяжении нескольких минут громко пищат, и мне действительно физически нехорошо. Хочу, чтобы вкололи какой-нибудь укол, и я впала в забытьё, чтобы забыла об этой сцене. «Зачем, Макс? Я же просила. Зачем вы так? Я этого не хотела. Я не затем тебе все рассказала». По щекам текут слезы, и сердце в груди как будто кто-то сжал холодной рукой и не собирается разжимать. Он обещал мне, что не сделает тебе больно, и не сдержал своего слова, а я не смог сдержаться в ответ. Все правильно. Он нервно трёт рукой лицо и переводит взгляд на монитор сердечного ритма. Я позову медсестру, попрошу, чтобы тебе дали успокоительное. Брат возвращается в палату с медсестрой. Она ставит мне укол, отключает от проводов и оставляет нас одних. Меня все еще трясет, а перед глазами стоит разбитое лицо Динара и его обреченный, погасший взгляд. «Есть телефон?» — спрашиваю я дрожащим голосом. «Мой разбился. Я хочу позвонить домой и услышать голос Тимура. Убедиться, что с моим мальчиком все хорошо. После короткого разговора с сыном становится чуть легче. Я не свожу глаз Макса, пока он сидит в кресле и смотрит куда-то в одну точку отсутствующим взглядом. «Расскажешь, что случилось?» — тихо спрашиваю я, но он отрицательно качает головой. «Отдыхай, Наташа. Хватит с тебя переживаний». Макс встает на ноги и подходит к кровати. Садится на нее и долго гладит меня по руке, пока не действует лекарство. Почти как в детстве, когда я не могла заснуть. Я проваливаюсь в сон, к счастью, без сновидений, а когда просыпаюсь, то в палате уже темно и брата нет рядом. Нахожу от него записку на тумбочке и новый телефон. Переставляю симки и получаю 10 смс о пропущенных звонках от Ильи. Хочу набрать его, но не успеваю этого сделать. На пороге появляется Виолетта. Будь у меня силы, я бы, как и Макс, накинулась на нее и устроила вендетту за то, что она столкнула меня с лестницы. «Пришла добить? В сумочке лежит укол со смертельным ядом». Язвлю я. Это все, на что я сейчас способна. «Я извиниться пришла, хотя ты сама упала, и это нелепая случайность». «Случайность, да. Нелепая. А если бы я в себя не пришла или инвалидом стала? Была бы роковой? Ты в своем уме? У меня ребенок маленький дома, и кроме мамы у него никого нет. О чем ты думала?» «Я извиниться пришла, Наташа», — повторяет Виолетта. «Я не хотела, чтобы все так вышло. А еще я удалила то сообщение. Ильи долго не было в сети, он ничего не видел. Градский сообщил ему о несчастном случае. Завтра утром Ракитин будет здесь». Я закатываю глаза. Хоть одна радостная новость за день. Я думала, что Илья звонил мне устроить разнос. «Но это еще не все. «Ну?» — смотрю на Виолетту убитым взглядом. «Асадов и Измайлов расторгли с нами контракт». «Что?» «Да. Выплачивают огромную неустойку и сворачивают проект». «Не может этого быть», — ошеломленно выдыхаю я. «Это правда. Какой мне смысл тебя обманывать? Градский рвет и мечет. Я еле ноги унесла. В общем, мы завтра летим домой. Ты поправляйся. А Илья? Извини меня еще раз. Глупо все вышло». Виолетта уходит, а я откидываюсь головой на подушку и закрываю глаза. Вспоминаю наш разговор с Динаром в ресторане. Тот самый, который Виолетта сняла на камеру своего телефона. Я попросила Асадова исчезнуть из моей жизни, если он что-то чувствует ко мне. И потасовка с Максом. Неужели Динар действительно отказался от выгодного сотрудничества ради меня и моего спокойствия?